Христианство – это вера алкоголиков и проституток. Религия животных. Религия животных. Религия животных. Религия животных. Религия животных. Религия животных. Религия животных. Религия животных. Христианство – это вера алкоголика.